Часть пятая. Что делать, если, несмотря на все усилия, с глаз не уходит или возвращается снова? Что же делать, если вы вроде все проделали правильно, но до конца зависть из глаз не уходит, либо во время работы уходит, но через некоторое время возвращается снова? Чаще всего такое бывает в том случае, если вы завязаны по карме прошлых воплощений или по родовой карме с глазящим вас человеком, людьми. Может быть такое, что в далеком прошлом вы, либо ваши предки, сильно обидели этого человека, и душа его запомнила эти обиды и пронесла их в себе через множество веков. Например, вы отбили партнера и лишили личной жизни какого-то человека много веков назад, а в этом воплощении его душа родилась снова и глазит вашу личную жизнь и не дает вам устроиться. Такие случаи сплошь и рядом. В этом случае нужно поднимать карму прошлых воплощений и развязываться и мириться по прошлым воплощениям. Если правильно и полностью сделать эту работу по прошлому, в настоящем с глаз тоже уйдет. Чтобы провести диагностику, можно попросить свои силы показать, как вы связаны с глазящим вас человеком по карме прошлого либо по родовой карме. Закройте глазки, расслабьтесь, успокойте мысли, попросите свои силы показать вам, как вы связаны по карме прошлого с интересующим вас человеком. Попросите показать, какая ситуация в прошлом включила постоянный сглаз и зависть в настоящем. Как вы это создали в прошлом сами? Доверяйте всем образам, которые приходят изнутри в потоке. Затем примиряйтесь и тщательно развязывайтесь по всем воплощениям, по которым вы связаны. Для этого подойдут техники из предыдущих глав этой книги: ритуал примирения, благословения, астральные подарки. Также каждый раз, когда чувствуете, что что-то пошло не так, и снова началась полоса невезения в жизни, не затягивайте, сразу проводите диагностику на наличие зависти, сглаза и магических воздействий. И проводите сеанс снова и снова, пока все не уберете полностью.